Глава 41. Должно быть, духи. Доктор, когда я его разбудил, оказался старичком, таким приятным и добрым с виду. Я рассказал ему, что мы с братом вчера охотились на испанском острове, нашли там плот и остались на нем ночевать. А около полуночи брат, должно быть, толкнул во сне ружье, оно выстрелило, и пуля попала ему в ногу. Так вот, мы просим доктора поехать туда и перевязать рану. Только ничего никому не говорить, потому что мы хотим вернуться домой нынче вечером, а наши родные еще ничего не знают. «А кто ваши родные?» — спрашивает он. «Фелпсы. Они живут за городом». «Ах, вот как!» — говорит он. Потом помолчал немного и спрашивает. «Так как же это, вы говорите, его ранило?» «Ему что-то приснилось, — говорю. И ружье выстрелило». «Странный сон», — говорит доктор. Он зажег фонарь, собрал в сумку, что нужно, и мы отправились. Только когда доктор увидел мой челнок, он ему не понравился. «Для одного, — говорит, — еще туда-сюда, а двоих не выдержит». Я ему говорю: «Да вы не бойтесь, сэр, он нас и троих отлично выдержал». «Как-то троих?» «Так, меня и Сида, а еще ружья, вот я что хотел сказать». «Ах так, — говорит он. Он все-таки поставил ногу на борт, попробовал челнок, а потом покачал головой и сказал, что постарается найти что-нибудь поосновательнее. Только все другие лодки были на цепи и на замке. И он взял мой челнок, а мне велел подождать, пока он не вернется, или поискать другую лодку, а то, если я хочу, пойти домой и подготовить родных к такому сюрпризу». Я сказал, что нет, не хочу. Потом объяснил ему, как найти плот, и он уехал. И тут мне пришла в голову одна мысль. «А что, думаю, может ли он вылечить Тома так сразу, как говорится, не успеет овца хвостом махнуть? Вдруг ему на это понадобится дня 3-4. Как мне тогда быть? Сидеть тут, дожидаться, пока он всем разболтает?» «Нет, сэр, я знаю, что сделаю. Подожду его. А если он вернется и скажет, что ему еще раз нужно туда съездить, я тоже с ним отправлюсь. Все равно, хотя бы вплавь. А там мы его возьмем, да и свяжем. Оставим на плоту и поплывем по реке. А когда Тому он будет больше не нужен, дадим ему, сколько это стоит, или все, что у нас есть, и высадим на берег.